Глава 25. Вторжение в Ганвалейн. Островок, где жили Холрейд и Лоон, был маленьким раем для двух тел. Худая и загорелая девушка и высокий мужчина с темными волосами чувствовали себя в полной безопасности. Холмы и впадины этого острова были покрыты зеленью. В джунглях зрели фрукты, ручьи журчали чистой водой. Мягкая трава всегда была готова служить постелью влюбленным телам. Они ждали, когда к Холрейду потечет могущественная сила, способная дать надежду на спасение. Если женщины начнут молиться у жезлов, то победа над злом свершится. Шли дни, недели. Время текло неумолимо. Они вселялись в чужие тела на всех континентах Земли, выбирая наиболее влиятельных людей. Это требовало терпения и настойчивости. Человечество было слишком огромным. Правители, маршалы, чиновники, удельные владельцы и мятежные командиры, их жены – все они были пронизаны рабской психологией и не хотели перемен. Слишком часто Лоон и Холрейд Пта слышали во всех концах света одни и те же фразы. «Богиня ничего не говорила. Она не предупредила народ». «Война с Экардистаном не объявлена. Где свиток с печатью Инизии?» «Твои слова лживы». Богиня действительно ничего не говорила людям, но слухи распространялись подобно инфекции и болезни, от которой не помогают никакие лекарства. Торговые караваны гримсов возвращались из странствий пустыми. Гонцы на скрирах приносили известия из приграничных районов. Нелегко было верным слугам Инизии утаить от людей подготовку к войне. С севера Ганвалейна стали прибывать беженцы, неся вести о терроре захватчиков. Но богиня молчала. Холрейд пытался представить Инизию в замке Пта. Перед его мысленным взором всегда представали покои принца Инизио и золотоволосая красавица в белом платье. Тогда он не знал, что Инизия способна хладнокровно вести Пта к гибели и хохотать, говоря о миллионах смертей. Лоон и Холрейд направились в столицу Пта. Город словно вымер. Они стояли на высоком холме, с которого открывалась панорама на весь город и море. Супружеская пара, чьи тела они заняли, проходя по вечерним улицам, на каждом перекрестке читала листовки, наклеенные под факелами. «Жители Пта! Бедствие обрушилось на земли Ганвалейна! Безбожные мятежники, обезумев, напали на Нушерван. Армия Кардистана начинает мстить нам за подлость бунтовщиков. Ночью в городах не должно быть света. Не позволим боевым скрирам Зарта Кардистанской вероломно напасть на нашу столицу. Верьте в богиню!» «Верьте в богиню? О Колла! О Пта!» Холрейд сказал, обращаясь к своей спутнице. «Удивительно. Инизия только сейчас сообразила, что темнота на руку захватчикам и ничего не дает обороняющимся. Отсюда мы и увидим первую атаку». Лоон молча положила голову на плечо мужу. Темнота сгущалась, в небе тянулись зловещие облака. Город погружался в кромешную тьму. Холрейд уже не мог видеть крыши домов, башни замка, но чувствовал близость вечного города Пта, столицы света, древнего дома сиятельного божественного владыки мира. Столица Пта во тьме. Впервые за все времена там не горел ни один факел. Пта растворился в ночи и стал подобен бесформенным холмам, видевшимся вокруг. Через облака пробился лунный свет и осветил печальный облик Лоон. Она прошептала. «Пта, скажи, что еще надо делать? Неужели мы будем только смотреть на все это? Уже пало 9 городов на западе, 43 на северо-востоке, Восточное побережье полностью захвачено Зарт. На северном держится только Калурна. Вчера пали восточные столицы провинции Лира, Гали, Эистерн, Танис. Этой ночью падет и столица Пта, спокойно ответил Холрид. Нет, Лоун, сейчас мы не можем ничего сделать. Даже если вмешаемся в действия идущих на штурм, польза будет минимальной. Кроме того... Он умолк. Лоун ощутила, как напряглось его тело. Затем рука Холрида указала на огромную тучу с северной части неба. «Смотри и слушай». Лоун насторожилась. Ее слух уловил звуки, подобные тем, что предшествуют приближающемуся шторму. Это не ветер. Ужасные звуки нарастали. С черного неба доносилось Черная туча оказалась стаей сотен тысяч боевых скриров. Грубые пронзительные крики заполнили вселенную. Сколько крыльев летающих убийц рождают это шипение в небе? 500 тысяч? 10 миллионов? Какой десант они принесли? Сверху донесся пронзительный сигнал. Туча ринулась вниз. Безумная бойня в столице началась. Очутившись на острове, Холрид в ярости закричал. «Я разорву ее тело на куски! Я выдеру золотые волосы клочьями! Я...» Сознание подсказывало Холриду, что сын Изии, этим воплощением дьявола, надо поступить по-другому. Ярость погасла. Битва за Ганвалейн шла с переменным успехом. Не все города переходили в руки врага после первого штурма. В армии на вооружении появились шесты с крюками. Восточная группа войск давала отпор кордистанцам в воздухе. Главный штаб агрессоров уже не мог формировать достаточно крупные стаи боевых скриров для штурма сразу трех городов. Холрид был уверен, что за всю историю цивилизации на Земле не было столь кровопролитной войны. Огромная армия Ганвалейна уже давно не получала достаточно пищи. Огромные массы обезумевших людей, преодолевая отвращение, ели жесткое и противное мясо скриров и гримпсов, стараясь не смотреть друг другу в глаза. Холрид скрывал от Лоон, что в армии уже поговаривали о случаях людоедства. Ожидание было тягостным. И все же единственным средством, дававшим надежду на победу, было ждать. И они ждали. Много раз богиня в теле однажды умершей девушки и полубог с горящими от ненависти и бессилия глазами обсуждали свои планы и ждали. Они надеялись на любовь. В одну из ночей, когда они, обнявшись, лежали на мягкой траве, Холрид тихо произнес... «Знаешь, я понял, что божественное могущество – это очень простая вещь. Сначала появляется возможность направить свою сущность, которую люди называют душой, в любое тело. Потом приходит умение перемещать тело в пространстве или управлять им на расстоянии. Но этого мало, чтобы стать богом. Власть приходит с умением преодолевать время, отправляясь в прошлое и будущее. Преодолевать спираль бытия, вырываться за ее пределы. Я попал в Ганвалейн, минуя все витки, накрученные временем за 200 миллионов лет. Сработал второй круг божественной власти. Есть и другие круги власти. Путешествие умов, в которое Инизия была вынуждена направить меня, показало, что чары Пта подобны гипнозу. Даже она не смогла полностью подавить другой разум. Мое могущество не позволило это сделать. Голос Лоон мягко прозвучал в темноте. Древний Пта знал особенности человеческой психики и пределы возможностей мозга. Кругов власти 6. Большее количество нельзя прочно удерживать в одном разуме одновременно. Подумай и согласись. Пта не ошибся, выбирая составные части своей божественной силы. Холрид устало кивнул. Этой ночью он больше не произнес ни одного слова. Больше месяца Холлорайт и Лоон не говорили о божественной силе Пта. Он стал замечать, что с каждым днем тело Лоон становилось все более совершенным. Черты лица приобретали благородные пропорции, острые скулы уже не были заметны. Глаза сверкали теплым светом. Холрейд вспоминал их в первую встречу. Водоросли во всклокоченных волосах, сабля, способная поразить пта, которого забыли женщины Ганвалейна. Зачем она делает из нового тела идеал, достойный любви Бога? Все женщины хотят украсить себя, даже богини. Скажи, что любил прежний Пта? Почему он стремился слиться с народом? Может, эта его ошибка позволила Инизии низвергнуть его страну? Лоон уверенно произнесла. Посмотри в свою душу, Питер Холрейд. Ты Пта. Я чувствую, я знаю это. Ты прежний Пта, великий, мудрый и мятежный Пта. Посмотри на себя и увидишь, каким был Пта и каким он будет. Холрейд ничего не ответил, и она продолжила. Слияние с народом не может принести зла Богу этого народа. Он мне говорил, что разум иногда порождал темные мысли, чужие желания, жестокие поступки, которые могли быть смыты только в одном источнике – жизненной силе людей. Он не хотел зла и боялся перерождения. Если его страхи были несбывочны, то сейчас в Ганвалейне происходит не крах веры в богиню, а возрождение надежды в Пта. Сейчас я знаю, что все желания Пта есть в тебе. В подсознании Холрейда уже родилась истина. Грех не должен сковать разум народа. Мы разобьем оковы зла и победим врага его же оружием, не потеряв доброты, Пта. Не терпи порок и не уменьшай желание творить добро. Почти не дыша, она ждала ответа, но Холрейд молчал. Он смотрел на нее и не видел, слышал ли он сейчас свою жену. «Пта, ты почувствовал новое могущество? Оно выросло? Скажи!» «Да, я ощущаю. Смотрел он. Сегодня должно получиться». Он шагнул в ручей, и сразу вокруг тела возник сверкающий вихрь. Холрейд исчез, но тут же появился рядом с Лоон. 112 дней и ночей они ждали этого момента. Пта теперь способен перемещать свое тело в пространстве. На 113-е утро он уже смог взять с собой Лоон. Когда солнце поднялось в зенит, они получили возможность перемещаться вдвоем, не опираясь на воду. Пришло время действовать.